Спустя год Чемдли решил, что пришла его очередь хворать, и верный своему нраву взялся за дело весьма основательно. Мне сообщили, что Чемдли страдает от зубной боли. Я порядком удивился, потому что у него молочные зубы совсем недавно сменились постоянными, а им вроде бы рано портится. Тем не менее, он уныло сидел на корточках в своей клетке, держась рукой за щеку и ухо, и вид у него был прижалкий. Боль явно была мучительной, он даже не давал мне отнять руку, чтобы осмотреть его. Я попробовал применить силу, но Чемдли так разнервничался, что я отстал, не желая усугублять его страдания. Я стоял возле клетки и пытался по поведению обезьяны понять, в чем дело. Чемдли лежал, прикрыв рукой больное место, и тихонько скулил. Потом, ища облегчения, залез на сетку. Тут же с трудом спустился вниз и, ступая на пол, вскрикнул, точно сотрясение, и причинило ему острую боль. Чемдли отказывался есть, и что еще хуже, пить, поэтому я даже не мог дать ему антибиотиков. Лулу пришлось перевести в другое помещение, вместо того, чтобы заботиться о супруге. Она скакала по клетке и поминутно, то нечаянно, то нарочно толкала его, и он каждый раз вскрикивал от боли. Состояние Чемдли тревожило меня все сильнее, и во второй половине дня я позвонил консультантам, местному ветеринару мистеру Блампье и нашему районному врачу. Районный врач, кажется, несколько удивился, что его просят консультировать такого пациента, тем не менее он согласился помочь. Ухо и челюсть Чемдли, несомненно, требовали тщательного осмотра, но в теперешнем состоянии он не даст себя осмотреть, тогда мы решили прибегнуть к наркозу. Решить-то решили, но как это сделать? В конце концов, я вызвался впрыснуть Чемдли успокоительное. Возможно, к вечеру он станет более покладистым, и можно будет испытать наркоз. Правда, еще вопрос, даст ли Чемдли сделать ему укол. Съежившись, он лежал на соломенной подстилке спиной ко мне. Было ясно, что ему совсем худо. Он даже не обернулся посмотреть, кто отворил дверь клетки. С четверть часа я разговаривал с ним, стараясь, чтобы мой голос звучал весело и непринужденно. Наконец он позволил мне погладить его по спине. Это было большое достижение. До сих пор Чемдли не подпускал меня на расстояние вытянутой руки. Собравшись с духом, я взял шприц и, все время продолжая что-то говорить, вонзил ему иглу в бедро. Слава богу, он как будто ничего не заметил. Медленно, медленно, осторожно, осторожно я нажал поршень и ввел успокаивающее. Видно, укол был не совсем безболезненным, потому что Чемдли тихонько охнул. К счастью, этим дело и ограничилось. Болтая какую-то веселую чепуху, я закрыл дверь его спальни. Надо подождать, пока подействует лекарство. Вечером приехал доктор Тейлор и мистер Блампье. Я доложил им, что успокаивающее подействовало, и все-таки Чемдли не дает осмотреть ухо, хотя он и одурманен. Мы отправились в его апартаменты. Рядом с клеткой я установил яркие лампы и стол на козлах, чтобы положить на него нашего пациента. Доктор Тейлор смочил эфиром маску. Я отворил дверь спальни Чемдли, наклонился и тихонько положил ему маску на лицо. Он сделал несколько вялых попыток снять ее, но от совместного действия эфира и успокаивающего очень быстро уснул. Мы немедленно вытащили его из клетки и, не снимая маски, положили на стол. И вот специалисты приступили к работе. Сперва осмотрели ухо, оно было в полном порядке. На всякий случай обследовали второе ухо, тоже в порядке. Заглянули в рот, тщательно проверив все зубы, блестящие, белые, безупречные, без единого пятнышка. Щеки, челюсть и голова, никаких изъянов. Шея, плечи, ничего. Насколько мы могли судить, Чемдли был вполне здоров. И однако что-то причиняло ему острую боль. Проводив доктора Тейлора и Блампье, которые так не сумели понять, в чем дело, я отнес Чемдли в дом, закутал в одеяло и положил на раскладушку перед камином в гостиной. Джеки принесла еще несколько одеял, мы укрыли его получше и стали ждать, пока он начнется от наркоза. Лежа с закрытыми глазами и тяжело дыша эфирными парами, Чемдли напоминал этакого херувима с бесовскими наклонностями, который основательно на проказе в за день теперь заслуженно отдыхает. Легкие Чемдли выделяли столько эфира, что пришлось открыть окно. Через полчаса он стал глубоко вздыхать и подергиваться, первые признаки возвращающегося сознания. Я сел возле раскладушки, держа наготове чашку с водой, потому что по опыту знал, что хочется пить после наркоза.